День 22. 17 февраля, воскресенье. Годы уж приближаются к 50, а позади словно невнятное марево, где значительное притаилось, а остальное не стоит внимания. Отец, объявлявший себя лентяем, всю жизнь вел дневник, стремясь не просыпать ни крупицы своего прошлого. Я ж свое был готов стереть, но въевшееся оно не оттиралось, лишь усугубляясь, тревожа своими странностями. Отцовский дневник менялся с годами. В молодости стремился запечатлеть чувства, потом события. Значительность события жизни превзошла на сущность подвявших с годами чувств. Отцовский дневник адресовался уже не себе, а истории. Мне ж всегда хотелось не только утаить свои чувства от других, но позабыть самому. А события жизни мне никогда не казались слишком значительными, постепенно становясь совсем уж полупрозрачными, лишь вехами чувства и узлами мысли. Нет, все же до странности я измусолил собственную жизнь. А ведь когда-то ее образ был ярок, и трава зелена, и небо было синим. Теперь пожухли травы, и небо не синева, а обитель надежды. Надеюсь, что у тебя не так, мой случайный читатель. А для меня и родные души превратились в сгустки чувства и средоточие мысли. Все-таки я надеюсь обрести их еще более живыми, чем они были прежде. И отец для меня почти растворился в эмоциях. Теперь мне уже трудно припомнить, как он существовал в моей жизни, а тем более сам по себе. Наши жизни существовали рядом и, переплетаясь, упорно стремились в направлении от истока к исходу. Как обратить вспять этот непреклонный поток? Я возвращаюсь памятью к детству, где еще не окрепла мысль, да и зрительный образ туманен. Там памятней и память левее тела, запах и осязание. Припоминаю теплую шероховатую отцовскую руку, терпкий запах табака и мужского тела. Когда в небольшую комнату набивались его друзья, этот взрослый запах становился резок и неприятен. Мне трудно, да и лень нудить память, припомнить какое-либо нейтральное событие, независимое от меня и ко мне непричастное. Из меня никакой бытописатель. Видно, я так и не сумел одолеть тошнотворность непричастного ко мне мира. Но и не верю до конца, что существует нечто ко мне непричастное. Я хотел бы сейчас овладеть отцом, от меня, как и ото всех при жизни ускользавшим, но готовый уж улечься на листы, ушедший мир ведь тоже не допускает над собой произвола. Родные души, казалось, безжизненные, а лишь похожие на живущих людей, словно восковые куклы, все-таки хранят каждый свою тайну, непрозрачны и раскрыты лишь домыслом. Ты сам знаешь, случайный читатель, что память о родных нерасторжима с памятью о себе. Ты прошлый становишься такой же куклой среди других марионеток, а ты нынешний хотел бы стать кукловодом, повелевающим умершими, но возле ушедших родных ты такая ж тень, призрак, зыбкое воспоминание. Прошлое в памяти моей, по крайней мере, предстает рядом замерших сцен, живых картин, которые невозможно понять в прежнем смысле. Они накопили новый смысл, сделавшись глубже и сокровеннее. Каждая живая картина, словно шарик, зависший на ребре, готовая расцвести множеством возможностей. Кажущиеся марионетки прошлого вовсе не покорны. Во всякой из них теплится жизнь. Подчас кажется, что они готовы ответить на самые сокровенные вопросы, а, возможно, и отвечают на своем тайном языке, на языке прошлого, непереводимом нынешней речью. Таким образом, все прошедшее — пространство молчаливых ответов. На сегодня хватит, не идет рука. Отец растворяется в потоке слишком общих рассуждений.